Театр ФМ. Современная драматургия. Здравствуйте, друзья! В студии Марина Багдасарян. Вы, полагаю, знаете, что 20 ноября Алексею Владимировичу Баталову, актеру, режиссеру, сценаристу, педагогу, мастеру художественного слова, исполнилось бы 90 лет. Накануне юбилея Алексея Владимировича мы предлагаем вам в его исполнении страницы романа Юрия Германа «Дорогой мой человек». «Дорогой мой человек» — второй роман трилогии, сокращенная версия которой стала сценарием легендарного фильма Иосифа Хейфица. Картина под названием «Дорогой мой человек» вышла на экраны ровно 60 лет назад. Кстати, в тот год, я про 1958, увидел свет первый роман трилогии «Дело, которому ты служишь». Вернемся к трилогии. Она о враче-хирурге Владимире Устименко. Всю свою сознательную жизнь Устименко посвятил служению любимому делу – медицине. Первый роман «Дело, которому ты служишь» – о юности героя, о выборе жизненного пути, о первых шагах на этом нелегком пути. В конце первого романа трилогии Устименко возвращается из командировки в далекую восточную страну. Уже идет война. Нашего героя ждет работа фронтового хирурга. Слушаем радиокомпозицию по второму роману Юрия Германа «Дорогой мой человек».